Я пошлю депешу, чтобы он обратился к вам за советом. Думаю, наши цели ныне будут совпадать по всем отправным позициям. Благодарю вас, господа. Витте поднялся, проводил поляков до приемной, пожал руки в присутствии ведущих столоначальников, знал честолюбие варшавских гостей. Дверь распахнул сам, легко обнял Дмовского, подчеркнул этим дружески снисходительным жестом свою высшую и окончательную значимость. Вернувшись в кабинет, Витте подошел к большому зеркалу, ткнул пальцем в щеку. Отечность стала угрожающей. Посмотрел язык. Обложен. Покуда нужен, покуда отдаю себя, подумал Витте. Болезнь не страшна мне. Состояние здоровья — это инструмент, который в ход пускать надобно лишь в крайнем случае, для торговли, чтобы пугнуть, или, по-моему, будет, или уйду. Люди моей профессии начинают чувствовать хворь и возраст, лишь когда отходят от активной деятельности. Витте вернулся к столу, усмехнулся устало. Отходят? Кто же сам по себе отойдет? Покуда не отведут, так-то верней. Вызвал секретаря, попросил приготовить чай и крекеры. Визитера приму внизу, в зале, окна которого на него выходят. Как, кстати, называется? Проходной, ваше превосходительство. Там ни разу аудиенцию еще не давали. Значит, первый раз будет, ответил Витте. Пыль пусть обмахнут только. Запущено там все. Он решил принять Милюкова внизу именно потому, что проходной зал отличался сухой деловитостью. Лишь он был обычного в зимнем шика. Профессор, как-никак, освобожденец. Роскошных залов, шелком убранных кабинетов и огромное мореного дерева мебели чурается, к скромности верно тяготеет. Как и большинство сановников империи, Сергей Юльевич был оторван от тех, кто не состоял в Государственном совете, не посещал заседания Совета министров и не был зван на дипломатические рауты. Поэтому выводил для себя представление о профессорской оппозиции по книгам и письмам престарелого князя Мещерского, которого интеллигенты к себе не пускали, во-первых, гомосексуалист, во-вторых, слишком шумен и целоваться лезет, в-третьих, нечистный язык присочинит ради красного словца небылицу, потом пиши в газеты опровержения. Павел Николаевич, позвольте мне задать вам вопрос отправной, решающий. Отчего ко мне не идут общественные деятели? Отчего такое чурание председателя Совета министров империи, стоящей на пороге реформ? Спросил Витте. Не идут от того, что не верят, Сергей Юльевич. Ответил Милюков, улыбнувшись, чтобы хоть как-то смягчить необходимую жесткость пристрелочного ответа. «А что нужно делать, дабы поверили?» Милюков пожал плечами. «Вправе ли я давать вам советы?» «Советы плохи, коли их навязывают». «Я же прошу, Павел Николаевич, довольно ограничиваться обещаниями, Сергей Юльевич. Вся наша история изобилует посулами и обещаниями, обещаниями и посулами. Раз сказав, должно делать.